Низкое солнце ослепительно било в глаза. Серебряные кусты дикой маслины дрожали над пропастью. Крутая дорожка вела зигзагами вниз. Ноги Пети бежали по ней сами собой. Матросский воротник развевался. Мальчик делал страшные прыжки по громадным ступеням естественной лестницы и вдруг со всего маху вылетел на сухой и холодный песчаный берег. Вязкий и глубокий песок с ямками вчерашних бесформенных следов напоминал манную крупу самого первого сорта. Чудеснейший в мире пляж казался диким в этот ранний час. Чувство одиночества с новой силой охватило мальчика. Но теперь это было совсем не детское, а гордое и мужественное одиночество Робинзона на необитаемом острове.